первую минуту Лебенталь даже опешил от такой наглости, потом спросил: «Еще что-нибудь угодно?» «Нет». «Вот и прекрасно. В таком случае думай, прежде чем говорить. И впредь добывай себе жратву сам, молокосос». «Это ж надо, до чего обнаглел». Лебенталь хотел было презрительно сплюнуть, но во рту у него пересохло, поэтому вместо плевка вылетела челюсть. В последнюю секунду он успел подхватить ее в воздухе и водворить на место. Вот она, благодарность за то, что ради них каждый день своей шкурой рискуешь, — бормотал он сердито. Упреки и приказы. Не хватает еще, чтобы Карел пришел и начал распоряжаться. К ним уже подходил 509-й. «Ну что тут у вас?» «Его вон спроси», — Лебенталь указал на Бухера. «Приказывать вздумал. Я не удивлюсь, если он захочет быть у нас старостой». 509-й взглянул на Бухера. «А он изменился», — подумал он. «Это не сразу бросается в глаза, но он изменился». «Ну так что случилось-то?» — спросил он снова. «Ничего. Просто поговорили о погоде». «Вам-то что до того, какая погода?» «Да ничего. Просто странно, что все еще гром гремит. Причем молнии нет, и туч особых тоже. Только это вот серая муть. Но это же никак не грозовые облака». «Тоже мне проблемы. Гремит, но не сверкает. Чтоб мне сдохнуть!» — крякнул Лебенталь со своего места. «Одно слово! Псих!» 509-й посмотрел на небо. Оно было серое, но без туч. Потом прислушался. «Гремит-то и в самом деле...» Он осекся. Даже осанка вдруг изменилась. Он весь обратился вслух. «Во! Еще один!» — сказал Лебенталь. «Похоже, психи сегодня косяком идут». «Тихо ты!» — цыкнул на него 509-й. «Ну, знаешь, если и ты... Да тихо же, черт возьми! Помолчи, Лео!» Лебенталь замолк. Он вдруг почувствовал, что дело тут, наверное, не в погоде. Он пристально смотрел на 509-го, который вслушивался в отдаленное громыхание. Теперь все замолкли и прислушались. «Знаете что?» — произнес, наконец, 509-й, медленно и так тихо, словно боялся кого-то вспугнуть. «Это не гроза. Это...» — он снова прислушался. «Ну же!» Бухер стоял напротив него. Оба прислушивались, не сводя друг с друга глаз. Громыхание вдруг усилилось, потом стихло. «Это не гром», — сказал 509-й. «Это...» Он еще секунду подождал, потом огляделся по сторонам и произнес по-прежнему очень тихо. «Это артиллерия». «Что?» «Артиллерия. Это не гром». Все молча смотрели друг на друга. «Что это с вами?» — спросил появившийся в дверях Гольдштейн. Ему не ответили. «Вы что, примерзли?» Бухер повернул к нему голову. 509-й говорит, что уже слышно артиллерию. Значит, фронт совсем недалеко». «Что?» Гольдштейн подошел ближе. «Правда, что ли? Или выдумываете?» «Ну, кто тебе станет здесь про такое выдумывать?» «Ну, я хотел сказать, вы не ошиблись?» — спросил Гольдштейн. «Нет», — ответил 509-й. «А ты в этом разбираешься?» «Да». «Боже мой!» Лицо Розена передернулось, и он вдруг всхлипнул. 509-й все еще вслушивался. «Если ветер переменится, будет еще слышней». «Как ты думаешь, сколько им еще до нас?» — спросил Бухер. «Точно не знаю, километров 50, ну, 60, вряд ли больше». 50 километров. Это немного?» «Да, это немного».